Глава 43. Парус. Дедушка умирал. И Гаврик, и Мотина мама, и Петя, проводивший теперь почти все время на море, все знали, что дедушка скоро умрет. Знал это и сам дедушка. С утра до вечера он лежал на провисшей железной кровати, вынесенной из хибарки на свежий воздух, на теплое апрельское солнце. Когда Петя первый раз подошел к нему поздороваться, мальчик был смущен чистотой и прозрачностью дедушкиного лица, светившегося на красной подушке тонкой подкожной лазурью. Обросшее довольно длинной белой бородой, спокойное и ясное, лицо это поразило Петю своей красотой и важностью. Но самое удивительное — и самое жуткое было в нем то, что оно как бы не имело возраста, находилось уже вне времени. «Здравствуйте, дедушка», — сказал Петя. Старик повернул глаза с бескровными фиалковыми веками, долго смотрел на гимназистика, но, по-видимому, не узнал. «Это ж я, Петя, с Канатной, угол Куликова». Дедушка неподвижно смотрел вдаль. «Вы ему, дедушка, прошлый год еще грузило из пломбы отливали», — напомнил Гаврик. «Не узнаете?» Тень воспоминания, далекого как облако, прошла по лицу старика. Он ясно, сознательно улыбнулся, показав десны, и проговорил тихо, но без особого усилия. «Грузило. Да, делал. Свинцовое». И ласково посмотрел на Петю, жуя губами. «Ничего. Подрос. Иди себе, деточка, иди. Поиграйся на бережку в кремушки, поиграйся. Только в воду смотри, не упади». Вероятно, Петя представлялся ему совсем еще маленьким ребенком, вроде правнучка Женечки, ползавшего тут же в желтых цветах одуванчика. Время от времени старик приподнимал голову, желая полюбоваться своим хозяйством. После переезда семьи Терентия все здесь стало неузнаваемо. Можно было подумать, что они привезли с собой кусочек ближних мельниц. Жена Терентия вымазала к Пасхе глиняный пол, выбелила хибарку внутри и снаружи. Помолодевшая хатка весело блестела на солнце вымытыми стеклами, обведенными синькой. Вокруг нее зеленели готовые распуститься петушки, и в петушках были рассажены Мотины куклы, изображавшие знатных дам, выехавших на дачу. На веревках сушилось разноцветное белье. Мотя с волосами, как у мальчика, поливала огород, обеими руками прижимая к животу большую лейку. На проволоке между двумя столбами бегала, кисло улыбаясь, собака Рудько. Возле огорода дымилась глиняная печь с вмазанным вместо трубы чугунком без дна. Вкусно пахло придымленным кулешом. Мотина мама в сборчатой юбке стояла, наклонившись над корытом. Вокруг нее в воздухе плавали мыльные пузыри. И дедушке иногда казалось, что время повернуло вспять, что ему, дедушке, снова 40 лет. Покойница-бабка только что выбелила хибарку. По одуванчикам ползет внучек Терентий, на крыше лежит мачта, обернутая новеньким, только что купленным парусом. Вот сейчас дедушка взвалит мачту на плечо, захватит под мышку весла, деревянный руль, зашпаклеванный суриком, и пойдет на бережок снаряжать шаланду. Но память быстро возвращалась. Старика вдруг начинали одолевать хозяйские заботы. Он с трудом приподнимался на локти и подзывал Гаврика. «Что вам, дедушка?» Старик долго жевал губами, собираясь силами. «Шаланду не унесло?» — спрашивал он наконец, и брови его поднимались горестно домиком. «Не унесло, дедушка, не унесло. Вы лучше ляжьте. Ее смолить надо. Засмолю, дедушка, не бойтесь, ляжьте». Дедушка покорно ложился, но через минуту подзывал Мотю. «Ты что там делаешь, деточка?» «Картошку поливаю. Умница, поливай, не жалей водички. А бурьян вырываешь? Вырываю, дедушка. А то он скрозь весь огород заглушит. Ну иди, деточка, отдохни, поиграйся в свои куколки. Дедушка снова тяжело отваливался на спину. Но тут начинал лаять ручкой, и старик поворачивал сердитые глаза с нависшими бровями. Ему казалось, что он очень громко, по-хозяйски кричит на разбаловавшуюся собаку. «А ну, Рудько, цыц! Вот скаженная! На место! Цыц!» А на самом деле выходило чуть слышно. «Тсс! Ты! Тсс!» Но большую часть времени дедушка неподвижно смотрел вдаль. Там, между двумя прибрежными горками, виднелся голубой треугольник моря со множеством рыбачьих парусов. Глядя на них, старик, не торопясь, разговаривал сам с собой. «Да, это верно. Ветер любит парус. С парусом совсем не то, что без паруса. Под парусом иди себе куда хочешь. Хочешь, иди в Дофиновку, хочешь, в Люсдорф. Под парусом можно сходить и в Очаков, и в Херсон, и даже в Евпаторию. А без паруса на одних веслах — это что ж? Курям насмех. До большого фонтана за 4 часа не догребешь. Да назад 4 часа. Не, если ты рыбак, то тебе надо парус. А без паруса лучше в море не выходи, один только срам. Шаланда без паруса — все равно, что человек без души. Да. Все время, не переставая, дедушка думал о парусе. Дело в том, что как-то ночью на минуточку заходил Терентий повидаться с семьей. Он принес детям гостинцев, оставил жене на базар 3 рубля и сказал, что на днях постарается справить новый парус. С этого времени дедушка перестал скучать. Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчетливо видел этот новый парус, как будто бы тот уже стоял перед ним, тугой, суровый, круглый от свежего ветра. Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытье. Он переставал понимать, где он и что с ним, продолжая только чувствовать. Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета. Крутясь вверх и вниз, пролетала бабочка-капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. И он был одновременно и бабочкой, и ее полетом. Рассыпалась по гальке волна, он был ее свежим шумом. На губах стало солоно от капли, принесенной ветерком. Он был ветерком и солью. В дуванчиках сидел ребенок, он был этим ребенком. А также этими блестящими, цыплячьи-желтыми цветами, которым тянулись детские ручки. Он был парусом, солнцем, морем. Он был всем. Но он не дождался паруса. Однажды утром Петя пришел на море и не нашел возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы, и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на черной шее стругал доску. Длинная стружка, туго завиваясь штопором, лезла из рубанка. Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном калинкоровом платье и в тесных ботинках. «У нас дедушка сегодня умер», — сказала она, близко подойдя к мальчику. «Хочешь посмотреть?» Девочка взяла Петю за руку холодной рукой и, стараясь не скрипеть ботинками, ввела в мазанку. Дедушка с выпукло закрытыми глазами и подбородком, подвязанным платком, лежал на той же самой жидкой кровати. Из крупных рук, высоко выложенных на груди поверх иконы святого Николая, торчала желтая свечечка. Сквозь вымытое стекло падал столб такого яркого и горячего солнечного света, что пламени свечки совсем не было видно. Над расплавленной ямкой воска виднелся лишь черный крючок фитилька, окруженный зыбким воздухом, дававшим понять, что свеча горит. На третий день дедушку похоронили. Ночью накануне похорон явился Терентий, ничего не знавший о смерти деда. На плече Терентий держал громадный тяжелый сверток. Это был обещанный парус. Терентий свалил его в угол и некоторое время стоял перед дедушкой, уже положенным в сосновый некрашенный гроб. Потом, не перекрестившись, крепко поцеловал старика в твердые ледяные губы и молча вышел вон. Гаврик проводил брата берегом до малого фонтана. Отдав кое-какие распоряжения относительно похорон, на которые он, конечно, не мог прийти, Терентий пожал младшему брату руку и скрылся. Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в легком открытом гробу. Впереди, рядом с матросом в изодранном мундире, несшим на плече грубый крест, шел чистенький, умытый, аккуратно причесанный Гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с колевом. Гроб провожали Мотина мама с Женечкой на руках, Мотя, Петя и несколько соседей рыбаков в праздничных костюмах. Всего человек 8. Но по мере приближения к кладбищу народу за гробом становилось все больше и больше. Слух о похоронах старого рыбака, избитого в участке, непонятным образом облетел весь берег от Лонжерона до Люсдорфа. Из приморских переулков целыми семьями и куренями выходили рыбаки. Малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого берега, присоединяясь к процессии. Теперь за нищим гробом дедушки в глубоком молчании шла уже толпа человек в 300. Был последний день апреля, собирался дождик, воробьи, расставив крылья, купались в мягкой пыли переулков. Серое асфальтовое небо стояло над садами. На нем с особенной резкостью выделялась молодая однообразная зелень, вяло повисшая в ожидании дождя. Во дворах сонно кукарекали петухи. Ни один луч солнца не проникал сквозь сплетенные облака, обдававшие духотой. Возле самого кладбища к рыбакам стали присоединяться мастеровые железнодорожники Чумки, Сахалинчика, Одессы Товарной, Молдаванки, ближних и дальних мельниц. Кладбищенский городовой с тревожным удивлением смотрел на громадную толпу, валившую в ворота. Кладбище, как и город, имело главную улицу. Соборную площадь, центр, бульвар, предместье. Сама смерть казалась бессильной перед властью богатства. Даже умерев, человек продолжал оставаться богатым или бедным. Толпа молча прошла по главной улице тенистого города мертвецов, мимо мраморных, гранитных, лабрадоровых фамильных склепов, этих маленьких роскошных вилл, за чугунными оградами которых в черной зелени кипарисов и мирт стояли, опустив крылья, каменные высокомерные ангелы. Здесь каждым участком земли, купленным за баснословные деньги, по наследству владели династии богачей. Толпа миновала центр и свернула на менее богатую улицу, где уже не было особняков и мавзолеев. За железными оградами лежали мраморные плиты, окруженные кустами сирени и желтой акации. Дожди смыли позолоту с выбитых имен, и маленькие кладбищенские улитки покрывали серые от времени мраморные доски. Затем пошли деревянные ограды и дерновые холмики. Потом скучные роты голых солдатских могил с крестами одинаковыми, как винтовки, взятые на караул. Но даже и этот район кладбища оказался слишком богатым для дедушки. Дедушку зарыли на узкой лужайке, усеянной лиловыми скорлупками пасхальных крашенок, у самой стены, за которой уже двигались фуражки конной полиции. Люди тесным кольцом окружили могилу, куда медленно опускалась на полотенцах легкая лодка нищего гроба. Всюду Петя видел потупленные лица и большие черные руки, мявшие картузы и фуражки. Тишина была такой полной и угрюмой, а небо таким душным, что мальчику казалось, раздайся хоть один только резкий звук, и в природе произойдет что-то страшное — смерч, ураган, землетрясение. Но все вокруг было угнетающе тихо. Мотя, так же, как и Петя, подавленная этой тишиной, одной рукой держалась за гимназический пояс мальчика, а другой — за юбку матери, неподвижно глядя, как над могилой вырастает желтый глиняный холм. Наконец в толпе произошло легкое, почти бесшумное движение. Один за другим, не торопясь, не толкаясь, люди подходили к свежей могиле, крестились, кланялись в пояс и подавали руку сначала Мотиной маме, потом Гаврику. Гаврик же, дав Пете держать миску, аккуратно и хозяйственно насупившись, выбирал новенькой деревянной ложкой колево, каждому понемногу, чтобы всем досталось, и клал его в протянутые ковшиком руки и в шапки. Люди с бережным уважением, стараясь не уронить ни зернышка, высыпали колево в рот и отходили, уступая место следующим. Это было все, что могла предложить дедушкина семья друзьям и знакомым, разделявшим ее горе. Некоторым из подходивших за колевом рыбакам Гаврик говорил с поклоном. «Кланялся вам Терентий, просил не забывать. Завтра часов в 12 маевка на своих шаландах против Аркадии. Приедем». Наконец в опустошенной миске осталось всего 4 лиловых мармеладки. Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал «Извиняйте», и распределил 4 лакомых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал «Ничего, она хорошая, братьев Крахмальниковых. Скушай за упокой души. Поедешь завтра с нами на маевку?» «Поеду», — сказал Петя, и поклонился могиле в пояс так же точно, как это делали все другие. Толпа не спеша разошлась. Кладбище опустело. Где-то далеко за стеной послышался одинокий голос, затянувший песню. Ее подхватили хором. «Прощай же, товарищ, ты честно прошел свой доблестный путь благородный». Но тотчас раздался полицейский свисток. Песня прекратилась. Петя услышал шум множества ног, бегущих за стеной, и все стихло. Несколько капель дождя окропило могилу, но дождик лишь подразнил, перестал, не успев начаться. Стало еще более душно, сумрачно. Мотя с мамой, Гаврик и Петя в последний раз перекрестились и пошли домой. Петя простился с друзьями у Куликова поля. «Так не забудь», — сказал Гаврик многозначительно. «Говоришь». Петя с достоинством кивнул головой. Затем он как бы невзначай подошел к Моте. Унизительно краснея от того, что приходится обращаться с вопросом к девчонке, он быстро шепнул: «Слышь, Мотька, что такое маевка?» Мотя сделала строгое, даже несколько постное лицо и ответила: «Рабочая Пасха».